Пойдемте наверх, в студию, и подготовим там все, что вам необходимо. Моя дорогая подруга, мисс Хоу Невинсон, которая была больна во время вашего прошлого визита, сегодня утром почувствовала себя гораздо лучше, поэтому она спустится к ланчу. Все утро Энджел смотрела, как Клайв работал. Она ходила по студии, расчесывала волосы, а когда подошло время ланча, она так и сошла вниз с полотенцем на плечах и распущенными волосами. Из-за протеста Норы она решила ходить так весь день. Во время обеда они с Норой без конца ссорились. Энджел, изливая раздражение, а Нора, осторожно высказывая многочисленные упреки. Клайв, уловив, какое это им обеим доставляет удовольствие, не испытывал неловкости. Именно этого будет не хватать одной из них, когда другая умрет и оставит подругу в одиночестве. Еще хуже бывает, когда люди теряют мужа или жену. Возможно, при таких отношениях легче утешиться. «Когда Бесси готовит мятный соус, ты говоришь, что предпочитаешь луковый», — сказала Нора. «А если я заказываю луковый, ты просишь желе из красной смородины. Я никак не могу понять, в чем дело». Казалось, болезнь придала Норе смелости. Она более свободно выражала то, что думала, и находила в этом особое удовольствие. Энджел наполнила вином стакан Клайва, а бокал Норы оставила пустым. «Я полагаю, что имею право захотеть и лукового соуса, и мятного, да еще и желе из красной смородины в придачу», — сказала Энджел. «Стол становится похожим на лавку у зеленщика, со всеми этими горшочками то здесь, то там. Мистеру Финелли это может показаться очень странным». Мистер Финелли продолжал есть баранину. «Можно мне еще немного вина?» — попросила Нора тихим, страдальческим голосом. Энджел, набив полный рот, медленно жевала и поглядывала в окно. «Энджел, я сказала, что мне хотелось бы еще немного вина». «Принеси немного желе из красной смородины, и я налью тебе вина». «Но почему бы не позвать Бесси, если тебе так приспичило?» «Я уже напоминала ей о желе, когда она накрывала стол. Она сказала, что больше не осталось». «Но раз она сказала, что не осталось, значит, не осталось». «Сейчас август, и что же, желе из красной смородины уже закончилось?» «Мистеру Финелли уже, наверное, надоело без конца слушать о желе из красной смородины». «Нет-нет, совсем нет», — быстро проговорил мистер Финелли. «Очень увлекательная беседа». Энджел подозрительно на него посмотрела. «Я совсем не думал, что это продукт сезонный», — добавил он. «Я делаю его в июне», — объяснила Нора. «И только в плохие годы его не хватает до следующего июня. Фунтов 15. Столько я стараюсь заготовить. А ведь это длительная и утомительная процедура. В этом году, когда смородина созрела, я была в постели с приступом подагры, и без моего присмотра мало что было сделано». «Подагра передалась ей по наследству», — вставила Энджел.